Сестры милосердия для своих близких. До конца XIX века госпитали обслуживали только бедных. Люди среднего класса лечились дома. В каждой спальне висели полочки с аптечкой над письменным столом, за который садился доктор, чтобы выписать рецепты. Ведь спальня – это потенциальная палата для больного, а жена – потенциальная сиделка. Как писала миссис Биттон, каждая женщина в какой-либо период ее жизни должна становиться сестрой милосердия, чтобы ухаживать за близкими. Женщины подразделялись на две категории – няни и няньки. Няни – это те, кто заботился о муже и семье, как это всегда делает жена и мать. А няньки были вынуждены заботиться о ком-то не по своей воле. В Дэвиде Копперфильде Софи, невеста Томми Тредлса, принадлежала как раз к такой группе. Она получила предложение выйти замуж, но считала трудным оставить близких, забота о которых лежала на ее плечах. Когда она сказала матери о своей помолвке, та упала в обморок, и Софи не могла вернуться к вопросу несколько месяцев. Они так нуждаются в Софи, что им невыносима сама мысль, что она когда-то выйдет замуж. Они решили, что она так и будет всегда заботиться о них, и называют ее старой девой. До середины XIX века, заболев, полагались только на близких. При родах звали родственниц и акушерок, у которых, правда, не всегда была хорошая репутация. Показаться доктору-мужчине считалось аморальным. Стетоскоп для прослушивания легких, который прикладывают к груди пациента, был изобретен потому, что иначе доктор должен был своим ухом прикасаться к груди пациенток, одетых в нижнюю сорочку. Для женщин знать и понимать в медицине хотя бы на домашнем уровне было естественным. Но они не учили латыни и не разбирались в терминах. При появлении анестезии мужчины заняли главную позицию в медицине. Вот что писал в 1857 году доктор Бэквелл в книге, имевшейся почти в каждом доме. В своем трактате я даже не буду пытаться объяснять симптомы болезней, поскольку я убежден, что лечение домашними силами произведет больше вреда, чем пользы. Подумайте сами, как человек, не имеющий никакого образования, может обнаружить болезнь и решить, как ее лечить, прочитав всего лишь что-то на бумаге. Лучший совет, какой я могу дать, каждый раз, когда кто-то заболевает в семье, посылайте за доктором рано утром, в тот же день. Доктор Бэквелл задерживался на подробном изложении, какое неудобство для врача причиняли не вовремя сделанные вызовы, не забывая указать, как надо себя вести по прибытии медицинской помощи. Стойте рядом с доктором, тихо и с готовностью помочь. Когда он обратится к вам, объясняйте симптомы сегодняшнего дня, не вдаваясь в подробности, что случилось месяц назад. Многие, особенно низшие классы, рассказывают что угодно, только не то, что доктор хочет услышать. Но медицинские услуги стоили дорого. Большинство семей не могли вызывать врача, и даже тогда, когда речь шла о жизни и смерти. Для таких случаев все та же книга миссис Биттон объясняла, как ухаживать за больными, что давать при тех или других симптомах, и воистину была лучшим советчиком в каждом доме. Многие не знали элементарных вещей, что болезнь может быть от грязи, плохой воды, укуса насекомых. Большинство предпочитало полагаться на советы, изложенные в ее книге, не только потому, что это было дешевле, а потому что репутация докторов была невысока. «Я без особого уважения отношусь к людям, которые зовут доктора каждый раз, когда застудят голову». Это была частая точка зрения. Припарками лечились болезни живота. Ими же простуженное горло. При высокой температуре в комнатах, где находился больной, жгли серу, чтобы защититься от дурных испарений. В XIX веке в романтических новеллах описывались женщины, страдавшие плохим здоровьем. Для этого было много причин, начиная с того, что смертность среди новорожденных девочек была выше, чем у мальчиков. Питание для разных полов было различным. Считалось, что еда для дочерей должна содержать меньше белка, чем для сыновей, поскольку тогда это поможет легче перестроиться организму в период созревания. Мальчики постоянно находились на свежем воздухе и были вовлечены в спортивные игры и занятия. Девочки больше времени проводили дома. Когда они становились женами, то по-прежнему находились в атмосфере, переполненной мелкими частицами горения угля или газа. Все это приводило к тому, что женщины XIX века обладали плохим здоровьем и слабой нервной системой. Вспомните, практически в любом произведении этого периода они падают в обморок. Лишаться чувств при малейшем потрясении было естественно для леди и доказывало хрупкость женского организма. Элизабет ушла довольно далеко, собирая клубнику в жаркий летний день. На обратном пути она почувствовала головокружение и потеряла сознание. Прошло много дней, прежде чем к ней вернулись ее прежний дух и бодрость. И в течение нескольких месяцев после прогулки она чувствовала себя вялой и утомленной.